корабли поднебесные. Теперь бы мне звонкий язычен голос, соумильный согрозный запевкою, похвалить бы племя крылатое, небопарную природу соколиную. Сноска. Небопарный, парящий в небе. Напеть бы им здоровья великого, им долгого веку протяжного. О, честные советские летчики, дорогие любые товарищи, подымайтесь выше всех, на вас служба наложена краше всех. Лежит пустыня полярная, место темное, самогрозное, человеческому роду непроходное. Над нашими морями полуночными по зимам горят сполохи негасимые, по летам заря поздно вечерняя. Дрогнула льдина, тараса подломились, снега опустились, ручьи покатились, поет пустыня поморская утичьими голосами, человеческими словесами, встречает самолеты поднебесные, летят желанные, летят долгожданные, наши милые советские летчики. Их Сталин выненчил, вспоил, вскормил, выучил до полного возраста, до крепкого ума-разума. У них торна широко-дороженька, у них многое вольное, воля довольная. Через лес, через поле, через синее море они ходят, похаживают, дороги не спрашивают, высоко подымаются, далеко напускаются, дождем умываются, облаками утираются. С моря на море самолеты перелетывают, вести радости по народу перенашивают. Еще эта птичка рукодельная, натодельная птичка одномедная, берея морскому зверю промысловому. Сноска. Берея, существительное от глагола «брать». Ловея она трепущей сладкой рыбицы, избавленницы по мору промысловщику, кто в относ попадет, самолет того найдет, соколом налетит, под крылом унесет. У севера серебряные кудри, по кудрям севера дарили, белопарусный кораблик подносили. Седой север с лавки не вставает, со снежных кудрей ледяную шапку не снимает. У нас этого дару и дома довольно, великого мерзлого моря деревянной ложкой не учерпать. Сталинские гусли зазвенели, самолеты на север прилетели. Седой север с лавки вставает, со снежных кудрей ледяную шапку снимает, многолетно Сталина хвалит. Самолеты — дар неоцененный, неготовыми дорогами полетят, ледяную силу обломят, самогрозную пучину одолеют.